На волосок от обидной гибели. Днем впереди меня развернулось широкое, длинное, без конца болото. Дождь прекратился, проглянуло солнышко, и высокая зеленая трава болота заискрилась в лучах солнца миллионами разноцветных капель. От солнечной теплоты дали стали закрываться белой дымкой испарений, и я смело, не боясь быть увиденным, стал пересекать это болото. Ноги увязали чуть ли не по колено, при их вытаскивании болото фыркало, чавкало и свистело, словно смеялось над моими усилиями. Идти было очень трудно. Под градом катился с лица и заливал очки. Платье все давно было мокрое, и мускулы ног начали тупо ныть от усталости. Скоро появились кочки. Идти стало легче. Кочки пружинили под ногами, но все-таки давали какую-то опору. Скоро глаза научились по цвету узнавать наиболее прочные кочки, и только изредка спотыкаясь, я успешно шел вперед. Уже более половины болота было пройдено, когда почва приняла другой характер. Заблестели небольшие водные пространства, окруженные желтыми болотными цветами, и зеленый ковер под моими ногами стал колебаться. Болото превращалось в трясину. Стараясь нащупать палкой наиболее твердые места с более темным цветом травы, я пытался продолжать продвигаться вперед, как вдруг моя левая нога, прорвав верхнюю растительную пленку болота, сразу ушла в трясину выше колена. Я пошатнулся, и, о ужас, другая нога тоже стала уходить в глубину болота. Под обеими ногами перестало ощущаться сколько-нибудь твердая почва. Они были схвачены, словно каким-то невидимым капканом, и непонятная зловещая сила потянула меня вглубь, медленно и неумолимо. Я сразу понял трагичность своего положения. Конечно, звать на помощь в этом безлюдном болоте было бесполезно. Да и помощь все равно не успела бы. Болото ведь не ждет, а торжествующе засасывает свою жертву. Боже мой, но неужели гибнуть так бесславно, так тоскливо? Неужели сияющее солнце и искрящиеся зеленые луга будут равнодушно смотреть на то, как коричневая жижа болота поднимается до груди, до лица, зальет глаза? Почему-то не так страшно, как безмерно обидно стало при мысли о такой смерти. Эти мысли мелькнули в голове с быстротой электрической искры. Не успела моя правая нога уйти в болото до середины бедра, как я рванулся вперед, распластал руки и лег всем туловищем на поверхность болота. Струйки холодной зеленой воды потекли за ухо, за воротник, в рукава. Спинная сумка была приторочена со всей скаутской опытностью. Отстегнув только один крючок, я через голову сбросил вперед эту лишнюю тяжесть. Распределив вес тела на большую поверхность, я этим облегчил давление своей тяжести на ноги и через полминуты с облегчением почувствовал, что дальнейшее засасывание прекратилось. Упор всего тела и рук на травянистую поверхность болота преодолел силу засасывания, но от этой неустойчивой стабильности до спасения было еще далеко. Удержит ли ковер из корней растений давление моего туловища, когда я буду вытаскивать ноги, или оборвется вместе с последними надеждами на спасение? Зная, что чем отчаянней будут рывки и движения, тем ближе будет гибель, я медленно и постепенно анализирую каждый трепет и колебание спасительной корочки, отделявшей меня от жадной болотной массы, стал выручать ноги из капкана. Сантиметр за сантиметром, осторожно и плавно я вытаскивал свои ноги из трясины, и минут через 10, показавшихся мне целым столетием, я мог, наконец, распластать их, как и руки, в стороны. Из окна, проделанного моими ногами в зеленом ковре болота, широкой струей с противным фырканьем и пузырьками выливалась на зеленую траву коричневая жижа трясины, словно стараясь не выпустить меня из своей власти. Отплюнувшись от этой жижицы, залившей мне лицо, я пополз обратно, не решаясь сразу встать на ноги. Бросил вперед палку, и, зацепив зубами сумку, мне удалось удачно проползти 20 метров к первым кочкам, нащупать самую прочную кочку и встать. Инстинктивное стремление уйти подальше от этого гиблого места не позволило мне даже передохнуть, и по своим старым следам я быстро пошел обратно, с замиранием сердца ощущая под ногами каждое колебание почвы. На второе спасение уже не хватило бы сил. Все ближе и ближе зеленая полоса леса, ноги заплетаются от усталости, сердце бьется в груди, как молот, пот течет, смешиваясь с зелеными струйками болотной воды. Мозг еще не может осознать всей глубины пережитой опасности, и только инстинкт жизни поет торжествующую песнь бытия. Вот, наконец, и край леса. Еще несколько десятков шагов, и я валюсь в полуобмороке к стволу сосны на желтый слой хвои, на настоящую твердую землю. В тупике. К концу дня утомительной разведки я пришел к печальному выводу. Путь на север был прегражден длинными полосами непроходимых болот. Только теперь я понял, почему охрана лагеря не боялась побегов на север. Болота ловили беглецов не хуже, чем солдаты. Боясь заблудиться и потерять много времени на отыскивание обходных путей, на следующий день я еще раз пытался форсировать переход через трясину и едва унес ноги, оставив в дар болотным чертям длинную жердь, спасшую меня при очередном погружении. Выбора не было. Мне приходилось двигаться на запад, рискуя выйти к городу Алансу или к советскому берегу Ладожского озера. И более 2 суток я лавировал в лабиринте болот, пользуясь всякой возможностью продвинуться на север, но уже не решаясь пересекать широкие предательские пространства топий. Во время этих моих странствований как-то днем ветер донес до меня какие-то тарахтящие звуки. Странное дело, эти звуки напоминали грохот колес по мостовой. Но откуда здесь взяться мостовой? Что это? Галлюцинация? Осторожно пройдя вперед, я с удивлением и радостью увидел, что поперек болотистого района на север ведет деревянная дорога из круглых коротких бревен, уложенных в виде своеобразной насыпи, возвышающейся на метр над поверхностью болота. Так вот, откуда звуки колес по мостовой. В моем положении всякие признаки человеческой жизни были не слишком приятны, но эта дорога была спасительницей для беглеца, застрявшего среди непроходимых топей. Остаток дня провел в глухом уголке леса, наслаждаясь отдыхом и покоем, и поздно ночью вышел на дорогу. Ночью. Риск был велик. Любая встреча на этой узкой дороге могла бы кончиться моей поимкой и гибелью. Трудно было представить, чтобы такая дорога не охранялась. Разумеется, встречи с крестьянами я не боялся, но кто из крестьян ходит по таким дорогам? Но другого выхода не было, и я с напряженными нервами вышел из темного леса на бревенчатую дорогу. Туманная лунная ночь, белые полосы болотных испарений, угрюмый молчаливый лес сзади, серо-зеленые пространства холодного болота, мокрая от росы и поблескивающая в лунном свете дорога. Вся опасность этого похода со странной яркостью напомнила мне историю собаки Баскервилля и Конан Дойля. И полные жуткого смысла слова. «Если вам дорога жизнь и рассудок, не ходите один на пустошь, когда наступает мрак и властвуют злые силы». Идя с напряженным до последней степени зрением и слухом по этой узкой дороге, протянутой среди пустынных топей и лесов, окруженный словно привидениями, волнами тумана и почти беззвучных шорохов этого великого молчания, я невольно вздрагивал, и мне все чудилось, что вот-вот сзади раздастся вдруг топот страшных лап, и огненная пасть дьявольской собаки вынырнет из призрачного мрака. И страшно было оглянуться. И вдруг, чу, где-то сзади еще далеко-далеко раздался смутный шум. Неужели это галлюцинации? Я наклонился к дороге, прильнул ухом к бревнам и ясно услышал шум едущей телеги. Опасность. Уж, конечно, не мирные крестьяне ночью ездят по таким пустынным и гибельным местам. Нужно было добраться до леса впереди, в полукилометре. И я бросился вперед, стремясь спрятаться в лесу до того, как меня заметят с телеги. Задыхаясь и скользя по мокрым бревнам, я добежал со своим тяжелым грузом до опушки леса, соскочил с дороги и раза два, провалившись в какие-то ямы, наполненные водой, залег в кусты. Скоро телега, дребезжа, пронеслась мимо, и в тумане над силуэтами нескольких людей при свете луны блеснули штыки винтовок. Остаток моего пути прошел благополучно, и только при проблесках утра я с сожалением свернул в лес, радуясь, что пройденные 20 километров помогли мне преодолеть самую тяжелую часть пути. Забравшись в глушь леса, я разостлал плащ и, не успев от усталости даже поесть, сразу уснул. Проснулся я от странных звуков и, открыв глаза, увидел славную рыжую белочку, прыгавшую в 2-3 метрах над моей головой. Ее забавная острая мордочка, ловкие движения, блестящие глазки, пушистый хвостик, комичная смесь страшного любопытства и боязливости заставили меня неожиданно для самого себя весело рассмеяться. Испуганная белочка с тревожным чоканьем мгновенно взвилась кверху и там, в безопасной, по ее мнению, вершине, перепрыгивала с ветки на ветку, поблескивая на солнышке своей рыжей шерстью, ворча и наблюдая за незваным гостем. Почему-то эта встреча с белочкой сильно ободрила меня и смягчила мою напряженность. «Вот живет же такая животина, и горюшка ей мало», — подумал я, опять засмеялся и почувствовал себя не загнанным и затравленным, а молодым, полным жизни диким зверем, наслаждающимся чудесным опасным спортом в родном лесу, смеясь над погоней охотников. И с новым приливом бодрости я опять пошел вперед. Когда-нибудь, сидя в своем коттедже при уютном свете и тепле массивного камина, после хорошего ужина я не без удовольствия расскажу паре дюжин своих внучат о всех подробностях, приключениях и ощущениях этих 12 дней, которые, как в сказке, перенесли меня в иной мир, мир свободы и человечности. А пока на этих страницах я пишу только некоторые кадры того многодневного яркого фильма, которые запечатлелись в моей памяти.